Эпилог. Через 3 месяца без малого я, как и положено в звериной ипостаси, родила слепого волчонка. Одного. Мальчика. Все это время мы безвылазно провели в таком укромном и по-северному теплом убежище Андрея. Это место и стало первым домом нашего сына. Имя ему выбрал Андрей. Он очень удивил меня, когда поднял этот вопрос еще в середине периода ожидания. «Лен?» Мы недавно вернулись с прогулки, поохотились волками, пробежались, потренировали мой контроль над бурой и валялись сейчас на кровати в спальне под самой крышей дома, отдыхая и вслушиваясь в вой ветра снаружи. Волчица моя под неусыпным контролем белого волка стала гораздо спокойнее, мудрее. Впрочем, Добровольский убеждал меня, что это результат грядущего материнства. Но какой бы ни была причина, волчица почти не доставляла мне беспокойства, признавая за моим человеческим сознанием право ведущего. «Ай!» – отозвалась я, лениво приоткрыв глаза. В тепле, насытый желудок, меня клонило в сон. «Давай, если родится сын, Артемом назовем». Мысли о сне мгновенно выветрились из моей головы. Удивленная, затронутой темой, приподнялась и, усевшись на кровати, спросила. «Почему?» «Мне имя нравится. Сильное, лидерское, характерное. Я многие варианты перебирал, но никакое другое так не подходит. Пусть оно определит судьбу сына». Как ни странно, я об имени еще не задумывалась. А муж вот подумал. И этот факт сказал мне лишь об одном. Он все же думает о будущем нашего ребенка. Переживает. Пусть и не показывает этого мне. Хорошо, а если девочка волчица? У меня есть свой вариант. Но в данном случае уступаю инициативу тебе. Подмигнул мне Андрей. Я задумалась, прислушиваясь к себе. Есть ли у меня конкретные пожелания? И неожиданно поняла, что да, есть. Если муж, думая об имени, желал видеть в сыне свое продолжение, сильного волка, то я... В дочке я бы хотела обрести поддержку для себя. Близкое по духу существо. Добрую, в чем-то даже мягкую. И имя должно быть под стать. Маша. Машенька. Скосив глаза, посмотрела на мужа. Он выразительно качал головой. «Так и знал, что ты что-то в этом роде предложишь». И улыбнулся. «А твой вариант?» Насупившись, я погладила уже прилично округлившийся животик. «Оборотни никаких УЗИ не признают. У нас своеобразное течение беременности. Но потому и ответа на главный вопрос приходится ждать до конца срока». «Влада...» С извиняющимся видом развел руками муж. «Фу!» Я поморщилась. «Не нравится». «Я так и думал». Андрей придвинулся ближе, прижавшись ухом к животику. Малыш уже активничал, давая папе возможность многое услышать и почувствовать. «Так что соглашусь с твоим вариантом». «А ты бы кого хотел?» С опасением задала я вопрос. «С учетом моей наследственности, эту тему мы затронули лишь в первый день по приезде и больше не поднимали. Он был двусмысленным». «Мне без разницы». Муж демократично обошел опасную тему. «Одно знаю точно. Это будет зверь моего клана. Белый волк или волчица». А я снова вспомнила про теорию отца, про рецессивные гены, ставшие доминантными и закрепившие особенные характеристики за своими носителями. В стае белых это альбинизм и необыкновенная живучесть. У наследников изначальной семьи раннее старение и слабость. Что же проявится в нашем ребенке? О многом сокровенном мы решились поговорить лишь какое-то время спустя. Поначалу очень страшно было нарушить удивительное ощущение мира и покоя, что окружало нас тут, в уединении. И этот страх сдерживал обоих. Тем более, что нарушать было что. Состояние счастливой гармонии удивительно легко пришло к нам, стоило напряженности, связанной с условиями договора, остаться в прошлом. Мы проживали день за днем, посвящая их друг другу и необходимым житейским мелочам. проблемами всего остального мира не интересовались. Пришло наше время, и оно оказалось удивительно тихим. Избавившись от противоречий, устранив основную причину разногласий, мы выяснили, что способны сосуществовать очень гармонично. Опыт сожительства у нас уже был. Чувств и терпения мы друг для друга не жалели, а любые шероховатости сглаживала страсть и потребность выразить свою нежность. Впрочем, Добровольский был убежден и не скрывал этого, что мне жить с ним легко по причине его организованности и максимальной открытости. Ведь он любит меня и старается все делать для меня. Но я, разумеется, не ставя мужа в известность, знала, что причина нашей семейной совместимости в моей чуткости, рассудительности и способности идти на уступки в мелочах, настаивая только на чем-то жизненно для меня важном. А еще мы многому учились друг у друга, заботились друг о друге и даже шутили, поддевая в каких-то мелочах. Наверное, причина в том, что мы оба любили и хотели одного – стать семьей, и ради этой цели готовы были изменять себя. Наш дневной распорядок был прост. Долгое и ленивое пробуждение, шутливые препирательства, а порой и нечто гораздо более чувственное. Совместный душ и завтрак. Причем Андрей помогал мне не только съедать его. Затем мы отправлялись гулять. Расчищать наваливший за ночь вокруг домика снег. Работал, конечно, Андрей, а я кидала в него снежками, от которых он умудрялся мастерски отмахиваться лопатой и уворачиваться. Кататься на буране, просто бродить в лесу по твердой корке наста. Часто перекидывались и давали своим волкам порезвиться на свободе. И охотились тоже. Если ленились готовить обед и ужин, проще было испытать радость волчьей охоты, насытившись добычей до завтрашнего дня. Тем более, что волками мы бегали до вечера, а то и до поздней ночи. Была у нас на этот случай и своя звериная жилплощадь. Ведомый инстинктом, белый и бурая на своей территории сразу начали поиск места, где предстояло появиться на свет их детенышам. Или детенышу, что в нашем случае было вероятнее. Ни белые волки, ни потомки изначальной семьи похвастаться плодовитостью не могли. В своей истинной волчьей норе наши звери проводили немало времени, обживая место и ухаживая друг за другом. Если же прогулкам в звериной ипостаси мы предпочитали вполне человеческие радости, например, баню, то обед снова готовили вместе. Мы не расставались вообще, в полной мере став чем-то неделимым и единым духом. Парой. Страсть мужа, его пристрастие к жаркому пару я разделила в полной мере. Баню мы топили через день и много часов проводили в ней, наслаждаясь приятным теплом, ленивой негой и разговорами. Вот так и получилось, что именно за помывкой мы говорили о самом важном. Так Андрей рассказал мне о том, что за рысями и нападением на меня с последующим ранением стоял его отец. Я как раз лежала на мягкой влажной махровой пеленке, для удобства устроившись на боку, и вдыхала успокаивающий аромат можжевельника, что мы специально заварили в небольшом котелке. «Мне сейчас стоит его опасаться?» Испуганно замерев, спустя секунду спросила мужа и невольным жестом положила руку на живот. «Нет, конечно». Успокаивающе погладив меня по напрягшейся спине и попутно снимая с нее пару прилипших к коже березовых листочков, возразил Андрей. «Сейчас ты часть нашей семьи. Отцу и в голову не придет тебе вредить. Он понимает, что тогда сделает плохо мне, и последствия будут соответствующими». Поежилась, вспомнив незабываемый разговор с Дамиром Добровольским в отеле, где он прямо в лицо предложил мне умереть. «Не представляю, как мы с ним сможем контактировать. Твой отец меня пугает». И тут же сообразила, что для Андрея общение с моей мамой тоже будет из разряда трудновыносимых. «Не бери в голову. Во-первых, ты теперь королева, и мнение альфы белой стаи для тебя совсем не определяющий фактор. Во-вторых, это моя вина. Я и представить не мог, что так полюблю. Ведь ты с самого начала была самой неподходящей для этого особой. По многим причинам. И я до последнего скрывал этот факт даже от себя, не желая признавать. Если бы я прямо обозначил свои намерения, он бы так не поступил. Надеюсь. Хотя тогда он решил бы, что я помешался и все силы бросил бы на мое спасение. Но все, связанное с тобой, оказалось невероятным и непредсказуемым. А в-третьих, отец превыше всего ставит интересы семьи и клана. Так что теперь ты в сфере его опеки. Как бы наоборот ни вышло, что тебе захочется убить его. Муж усмехнулся, но мне было совсем не весело. Вопрос общения с его отцом был очень болезненным. «Из-за меня он в тебе разочаровался?» Боясь ответа, робко взглянула на Андрея, который плеснул кипятка на разгоряченные камни и улегся рядом. «Ты же единственный наследник. А теперь...» «Разочаровался во мне? Вряд ли. Не понял, это возможно. Но повода разочароваться я ему не давал. Своего добился, со средствами не считаясь. А то, что конечная цель не совпала с его... Думаю, он вынужден принять этот факт и будет ожидать дальнейшего развития событий. Сейчас я сильнее. Он знает о моей беременности? Да, я не скрывал от своих. Отец наверняка знает. Раз в две недели один из оборотней белой стаи подвозил нам необходимое. Причем на территорию Андрея он не ступал, лишь издали предупреждая моего белого о своем появлении. Услышав призывный вой, муж часа на четыре уезжал на Буране, встретиться с гостем и забрать продовольствие. Тогда он все понимает. Он же знает о болезни. Невольно из моей груди вырвался тяжелый вздох. Лин. Андрей обнял меня, придвинув ближе к своему, покрытому капельками испарины телу. Ты меньше думай о плохом. Не стоит. От нас ничего уже не зависит. Все, что могли, мы уже сотворили. И теперь остается только отпустить ситуацию. Я все понимаю и чувствую так же, но... Для себя я решил. Надеюсь на лучшее, но буду готов к любому развитию событий. Думаю, этой позиции придерживаются и мои родители. Мы все же не звери. Да? Я бросила осторожный взгляд на своего белого. Чувство вины меня не отпускало. Не будь я такой, не было бы этой проблемы. С другой стороны... Вообще бы ничего не было. Мы бы просто никогда не встретились. Да, не занимайся самоедством. Давай будем просто жить. И посмотрим, что из этого выйдет. Я уже для себя понял, что не все в наших руках. Какие-то сюрпризы им преподносит и судьба. Давай. С облегчением и ощущением внутренней расслабленности кивнула я. И даже Бурая согласно фыркнула. А как там все остальные волчьи стаи? «Ну, вообще...» «Нормально», — усмехнулся Андрей. «В легком шоке. Не знаю, чего от тебя ждать. Отец и хранители уведомили все кланы о переменах, официально выразив тебе свою поддержку. Так что Дамир Добровольский негласно признан всеми неким ИО главой волчьего сообщества. И все ждут». «Ух, как страшно жить! Не пугай меня, ладно?» Сердце отчаянно зачастило. Представить себя в качестве главы сообщества никак не получалось. Впрочем, если есть такой опытный ИО, как Дамир Добровольский, и муж, одного грозного взгляда которого хватит, чтобы устрашить любого... Нет, все равно страшно. Хранители мне жизнь поломали. Время покажет. Хитро прищурился Андрей. А что с кланом делать? Я же привязана к тебе. Давай я оборву эту связь. Муж нахмурился, но предложение озвучил. «Нет», — качнув головой, призналась. «Я думала на этот счет. Скажи, ты через меня сможешь повлиять на кого-то другого?» «Повлиять?» Ехидно приподнятая бровь мужа заставила меня смутиться. «Да, к примеру, подчинить, заставить признать». «Могу. Но делать этого не буду. Я намерен уважать твою просьбу». «О, да». Не сдержавшись, хихикнула, щелкнув Андрея по носу. «Я заметила на боях. Ты ее уважаешь ровно до того момента, пока тебя не припрет крайностью». «Лена, это исключение. Чрезвычайный случай. Я не мог довериться тебе, специально избегал любого общения с тобой накануне. Опасался, что ты скажешь что-то маме или перетрусишь так, что...» «Наверняка». Перебила я, на секунду представив, в каком состоянии находилась бы, зная заранее, что придется впиться в горло белому волку. «Поэтому и не отвечал на твои звонки. Да и сил на разговор не было. Так что я намерен в дальнейшем своей властью над тобой не пользоваться. Разрываю привязку?» «Нет», — еле слышно шепнула я. «Мне спокойнее с этой связью. Оставь». «Ты не упрекнешь себя потом в том, что являешься зависимой от меня?» Андрей помедлил. «Мне бы не хотелось, чтобы это когда-нибудь стало между нами. Уверен, и так будет немало поводов для споров. С твоим всепрощающим подходом к любому делу это неизбежно». «Знаешь, не упрекну. Я тебе доверяю. После всего, что случилось, только тебе», — немедленно возмутилась я. «И волкам не повредит небольшая порция доброты и понимания. После вашего сурового авторитаризма». «Лен, ты не забывай, что волки со времен все той же изначальной семьи подчиняются силе. У нас четкая иерархия в основе всего уклада. Я посмотрю, как ты обойдешься без сурового контроля». «Прекрасно обойдусь». Решив сесть, почувствовала, как меня поддержали руки Андрея. «Мне никто не мешает в любой момент припугнуть вами. Сказать, что плохие вы все, уйду я, пожалуй, а право власти передам клану Белых Волков и лично Андрею Добровольскому. Я же королева, мне все можно. Сам так сказал». «Однако...» Судя по выражению лица мужа, я опять его удивила. «Эх, когда же он привыкнет?» «Попаришь меня веничком слегка?» Изобразив улыбку голодного крокодила, решила сменить тему. «Не знаю, что со мной в последние дни все чаще тянет обернуться и побегать волчицей, при том, что и бурая не настаивает». «Время приходит». Лицо мужа как-то смягчилось, а зеленые глаза заискрились. «Скоро мы сменим ипостась надолго. Приближается время появиться на свет нашему волчонку». «Или волчице», — шепнула я.